Часть 12. «Я убью тебя, как бешеную собаку, не смей плескать воду мне в лицо!» — яростно заревел Оттер. «Стоп!» — сказал Барни. Потом спустился на палубу и вручил Оттеру полотенце. «Тебе нужно сказать, прочь от паруса! Я убью первого, кто осмелится коснуться его! Поднять все паруса!» «Говорят вам, я чую землю, не впадайте в отчаяние». «Вот что тебе нужно сказать. Здесь нет ни слова о воде, Оттер». «Он нарочно плеснул водой мне в лицо», — сердито сказал Оттер. «Ну, конечно, ведь ты находишься в открытом море, за много миль от берега, среди штормовых волн, которые то и дело обдают тебя брызгами». «На море так всегда бывает». Но ты же не сердишься на океан и не проклинаешь его всякий раз, когда тебя окатывает волной. Так кто в открытом море, а не на суше перед самым моим домом? Не было смысла снова пускаться в объяснение о том, что они снимают картину, и что картина должна казаться настоящей, и что актеры должны считать, будто все это происходит в действительности. Барни пускался в объяснение уже не меньше 40 раз. Картины не имели никакой цены в глазах этого образчика скандинавской мужественности. А что имело для него цену? Еда, питье, простые удовольствия и гордость. «Меня удивляет, что такая чепуха, как брызги воды, беспокоит тебя, Оттер», — сказал Барни, затем повернулся к подручному. «Ну-ка, Эдди, набери ведро воды и плесни мне прямо в морду». «Как прикажете, мистер Хендриксон?» Эдди размахнулся и выплеснул ведро холодной воды в поток воздуха от мощного вентилятора. Холодные брызги окатили Барни с головы до ног. «Великолепно!» — сказал он, изо всех сил пытаясь удержать дрожь. «Здорово освежает! Водяные брызги в лицо ничуть не беспокоят меня!» Лицо Барни исказилось в чудовищной гримасе, потому что сентябрьские вечера на Аркнейских островах и так были холодными, а теперь поток воздуха от вентилятора словно ножом прорезал мокрую одежду. «Швырни воду на меня», — распорядился Оттер. «Я покажу, что не боюсь воды. Одну минуту. И помни о том, что ты сказал». Барни вышел из поля зрения камеры, и в этот момент его окликнули. «Лента на заднем проекторе почти кончилась, мистер Хендриксон. Тогда перемотай ее и побыстрее, а не то придется здесь заночевать». Штормовое море исчезло с экрана за спиной Оттера, и группа перевела дух. Рабочие, стоявшие на платформе рядом с Кнором, включили электрическую помпу, чтобы наполнить бочку морской водой. Оттер стоял на палубе один, держась за рулевое весло, вытащенного на берег корабля, и сердито смотрел вокруг. Ослепительный свет прожекторов освещал Кнор и кусок берега позади. Все остальное было окутано тьмой. «Дай-ка мне сигарету», — попросил Барни свою секретаршу. «Мои подмокли». «Готово, можно начинать, мистер Хендриксон». «Отлично. Занять позиции?» «Камера!» Двое рабочих изо всех сил навалились на длинные рычаги, раскачивавшие кусок деревянной палубы, на которой стоял Оттер. «Поехали!» Сомкнув челюсти, Оттер взглянул в лицо шторму, удерживая рулевое весло, которое рабочий, скрытый за кораблем, старался вырвать из рук викинга. «Прочь от паруса!» — заревел Оттер. «Клянусь Тором, я убью любого, кто коснется паруса!» Брызги плеснули ему в лицо, но Оттер засмеялся холодным смехом. «Я не обращаю внимания на воду. Я люблю воду. Поднять все паруса, я чую землю. Не теряйте надежды». «Стоп!» — приказал Барни. «Он великий путаник», — сказал Чарли Чанг. «В моем сценарии написано не совсем так». «Да пусть остается все как есть, Чарли. Всякий раз, когда он держится так близко к тексту, как сейчас, будем считать это попаданием в яблочко». Барни повысил голос. «Окей, на сегодня все. Подъем в 7:30 утра, мы должны успеть захватить рассвет». «Янс, Эмори, перед тем, как уходить, подойдите ко мне. Они стояли на шкафуте рядом с мачтой, и Барни топнул каблуком по палубе. «Вы уверены, что эта посудина действительно доберется до Северной Америки?» «Без сомнения», — сказал Йенс Лин. «Эти норвежские кноры были быстроходнее и обладали лучшей мореходностью, чем каравеллы Колумба или испанские и английские корабли, которые достигли Нового Света 500 лет спустя. История этих кораблей достоверно изложена». «Вспомните, что недавно у нас появились основания сомневаться в достоверности некоторых из них. Но есть и другие доказательства. В 1932 году сделали точную копию одного из таких кноров, всего 60 футов в длину, и этот корабль, повторив путь Колумба, пересек Атлантику чуть не в полтора раза быстрее его. Не все знают, насколько совершенными были эти корабли. К примеру, считают, что кноры с их широкими, почти квадратными парусами могли идти только по ветру. Но они могли, то есть могут, идти и против ветра, если он до 5 румбов. Я верю вам на слово. А откуда эта вонь? Груз, — лаконично ответил Йенс, указывая на тюки, надежно привязанные к палубе кожаными веревками. В этих кораблях нет трюмов, поэтому весь груз находится на палубе. Что же это за груз? Лимбургский сыр? Нет, в основном продукты пищи для скота, эль и тому подобное. А вонь исходит от кожаных покрышек, которые делают водонепроницаемыми, пропитав их тюленьим жиром, смолой и маслом. Очень остроумно. Барни указал на темное отверстие позади мачты. А что случилось с ручной помпой, которую мы договорились установить на корабле? Он должен добраться до Винланда, иначе мы не снимем картины. Я хочу, чтобы были приняты все меры предосторожности. Эмори сказал, что помпа будет полезным новшеством. Где же она? Оттор отказался от помпы, — объяснил Йенс. Он отнесся к ней с большим сомнением. Боится, что помпа сломается, и они не смогут ее починить. У них своя система. Один человек стоит в трюме и ведром вычерпывает воду с дна корабля, а второй выливает ее за борт с помощью вот этого деревянного коромысла. Может быть, такая система кажется примитивной, зато действует безотказно. Конечно, пока у них хватает ведер и людей. А я уверен, что в этом недостатка не будет. Окей, я покупаю все. Еще не хватало, чтобы я учил Оттора его профессии. Просто я хочу быть уверенным, что он благополучно доберется до Винланда. А как насчет этого навигационного приспособления, Эмори? Все в порядке. Я установил его внутри корпуса, так что они не смогут добраться до него, и вывел на палубу очень простой репитер. По нему рулевой будет вести корабль. Он будет работать? Не вижу, почему нет. Викинги очень неплохие мореплаватели, правда, обычно их морские переходы очень коротки, так что они прокладывают курс от одной точки на берегу к другой. Но они знакомы с океанскими течениями, разбираются в привычках морских птиц и полагаются на то, что птицы приведут их к земле. Кроме того, они довольно точно умеют определять широту по высоте полярной звезды над горизонтом. Поэтому помощь, которую мы им хотим оказать, должна вписываться в применяемую ими систему и дополнять ее. С другой стороны, если наше приспособление выйдет из строя, это не должно привести к трагедии. Ну, конечно, проще всего было бы установить обыкновенный магнитный компас, но он будет казаться им слишком необычным, да к тому же магнитный компас весьма ненадежен в этих высоких широтах, где масса магнитных аномалий и так велико расхождение между географическим полюсом и магнитным. Вот почему ты этого не сделал. А что же ты сделал? Поместил внутрь корпуса гирокомпас с запасом питания в виде новых никадовых батарей. Мы включим гидрокомпас в момент отплытия, и батареи хватит, по крайней мере, на месяц. Гирокомпас последней модели, микросхема, непрецизионный, в армии их применяют на ракетах, а вот здесь, прямо перед рулевым, находится репитер компаса. Барни посмотрел сквозь толстое стекло циферблата и отчетливо увидел белую стрелку на черном фоне. В сущности, это был даже не циферблат, на черном круге была нанесена всего одна большая белая точка. «Я надеюсь, что Оттер оценит эту штуковину быстрее, чем я», — сказал он. «Он ее и так оценил», — ответил Эмери. «Правда, он полон энтузиазма. Может быть, если я нарисую карту, вы лучше поймете мои объяснения». Эмери взял ручку и блокнот и быстро сделал простой набросок. «Пунктирная линия — это 60 градусов северной широты. Причем обратите внимание на то, что она параллельна курсу, по которому должен плыть Оттер, чтобы достичь мыса Фэруэлл на южной оконечности Гренландии. Следуя на запад, он легко может проверять свою широту по высоте полярной звезды. Мы устанавливаем гирокомпас так, что он все время показывает на мыс Фэруэлл. Когда стрелка указателя касается белой точки, точка и стрелка покрыты люминесцентным составом и светятся ночью, корабль плывет в требуемом направлении. Поэтому гирокомпасу Оттер приплывет прямо к южной оконечности Гренландии. Там они предполагают провести зиму у родственников Оттера. Пока все хорошо, но что случится весной, когда они отправятся дальше? Этот курс в 60 градусов приведет их прямо в Гудзонов залив. «Нам придется переставить гирокомпас», — сказал Эмери. «Оттер будет ждать нас. Мы приедем и поставим ему новые батареи. Затем направим гирокомпас вот сюда, в пролив Белле-Айл. К этому времени он уже будет верить инструменту и последует по указанному им курсу, хотя на этот раз курс не будет параллелен широте. Тем не менее, восточное гренландское течение направлено в ту же сторону, а он с ним знаком. Он сумеет без труда достигнуть или берега Лабрадора, или Ньюфаундленда». «Ну хорошо, Оттер сумеет отыскать Винланд», — сказал Барни, — «а как мы его отыщем?» Рядом с батареями вмонтирован радиоответчик. Получив сигнал нашего радио, он автоматически пошлет ответ. Тогда нам будет нетрудно отыскать корабль с помощью простого радиопеленгатора. Звучит довольно убедительно. Будем надеяться, что это соответствует действительности. Барни окинул взглядом низкую палубу и тонкую мачту. «Я бы не осмелился переправиться на этой штуке даже через залив, но ведь я не викинг. Итак, завтра отплытие. Мы закончили все съемки на острове. Завтра утром спускайте корабль на воду, погоняем его несколько раз в гавань и из гавани, сделаем съемки с берега и с борта корабля, а потом выпустим нашего голубя, пусть летит. Смотри, Эмери, вдруг твои приспособления не сработают? Тогда нам придется остаться в Винланде и вести домашнее хозяйство вместе с индейцами. Если я не доставлю обратно готовую картину, нам просто нет смысла возвращаться». Джина поднял голову из-за камеры и сказал: «Пусть начинают, я готов». Барни повернулся к Оттору, который стоял, небрежно опершись на рулевое весло. «Ну-ка, дай команду». Усталые матросы что-то мрачно бормотали себе под нос и снова навалились на деревянные рукоятки шпиля. Они поднимали и опускали парус и плавали взад и вперед по заливу с самого рассвета, пока Джина снимал корабль в разных ракурсах. По мере того, как вращался барабан шпиля, смазанная жиром веревка из моржовой шкуры с шипением поползла через дыру в вершине мачты, поднимая тяжеленный холстяной парус, который еще более утяжеляли полосы из тюленьей кожи, нашитые на него для придания формы. Джина направил объектив на парус, снимая его подъем. «Уже поздно», — сказал Оттер. «Если мы отплываем сегодня, нужно делать это поскорее». «Мы уже почти закончили», — успокоил его Барни. «Я только хочу снять корабль, когда он выходит из залива, и на этом закончим». «Ты же снимал эту сцену сегодня утром. Ты сам сказал, что корабль отплывает в рассвет». «Это было с берега. А теперь я хочу, чтобы ты и Слайти встали рядом у рулевого весла в момент отплытия от родного берега в неизвестное. На моем корабле женщина не может стоять у рулевого весла. Она не будет управлять кораблем. Просто встанет рядом. Может быть, возьмет тебя за руку. Я не прошу у тебя слишком многого. Когда парус достиг вершины мачты, Оттор стал отдавать распоряжение. Трос, на котором поднимался парус, был снят с барабана шпиля и закреплен намертво, а на его место помещена веревка от якоря. Усилиями матросов, которые Джина запечатлел на пленке, якорь начал подниматься со дна залива. Якорь, килик, представлял собой огромный камень, обшитый деревянными брусьями и обросший водорослями. Корабль начал набирать скорость, ветер наполнил парус, и Барни вернулся к съемкам. «Слайти!» — позвал он. «На сцену и побыстрее!» Было совсем непросто перейти с носа на корму Кнора, когда корабль был полностью загружен. Поскольку Кнор был без трюмов и всего лишь с двумя крошечными каютами, на палубе находился не только весь груз, но там же сидело и лежало более 40 человек, 6 низкорослых коров и связанный бык, стадо овец и 2 козла, стоявших на вершине тюков. Крики, мемеканье и мычание наполняли воздух. Тем не менее, Слайти сумела преодолеть все препятствия, а Барни помог ей вскарабкаться на крошечное возвышение у рулевого весла. На Слайти было белое платье с глубоким декольте, и выглядела она очень привлекательно с распущенными белокурыми волосами и щеками розовыми от ветра. «Встань рядом с Оттором», — сказал ей Барни, затем быстро удалился из поля зрения съемочной камеры. «Начали!» «Их затылки, великолепный кадр», — прокомментировал Джина. «Оттор!» — крикнул Барни. «Ради Тора! Повернись к нам! Ты смотришь не в ту сторону!» «Нет, я смотрю как раз в нужную сторону», — упрямо ответил Оттор, сжимая в руках длинное рулевое весло и сурово глядя назад на исчезающую землю. «Когда покидаешь сушу, нужно всегда смотреть на нее, чтобы взять верное направление. Так всегда делается». После продолжительных уговоров, лести и подкупа Барни удалось уговорить Оттора встать так, что он мог править, глядя через плечо. Слайти стояла рядом с ним, положив руку на борт рядом с рукой викинга, и Джина удалось отснять вид удаляющегося берега. «Стоп!» — скомандовал, наконец, Барни, и Оттор с облегчением занял правильное положение. «Я спущу вас на берег у мыса», — сказал Оттор. «Отлично», — ответил Барни. «А я свяжусь по радио с лагерем и вызову грузовик». Самым трудным при высадке была выгрузка камеры, и Барни оставался на борту до тех пор, пока камеру не переправили на берег в целости и сохранности. «Ну, Оттор, увидимся в Винланде», — сказал он, протягивая руку. «Доброго тебе пути». «Конечно», — ответил викинг, сжимая своей ручищей руку американц. «Отыщи для меня место получше. Вода, трава для скота, много деревьев». «Постараюсь», — сказал Барни, тряся рукой. Он пытался восстановить кровообращение в своих побелевших пальцах. Викинги не теряли времени. Как только Барни спустился на берег, Оттор приказал закрепить бейтес, парус. Длинное бревно одним концом вошло в специальное отверстие в палубе, и другой его конец уперся в верхний край паруса, развернув его к ветру. Корабль в последний раз отошел от берега и направился в открытое море. Крики людей и рев животных скоро утихли вдали. «Только бы они добрались до Винланда», — сказал Барни вполголоса. «Только бы они добрались». Он резко повернулся и вскарабкался на грузовик. «Быстро доставь меня к профессору. Жми на третьей скорости», — сказал он шоферу. Он мог избавиться от своих страхов, немедленно выяснив, сумел ли корабль благополучно достичь Исландии. Машина времени не могла решить его трудностей, но она могла сократить период бесплодного и томительного ожидания. Когда они подъехали к лагерю, Там царила суматоха. Палатки свертывали и укладывали на грузовики вместе с остальным имуществом. Съемочная группа готовилась к переезду на новое место. Однако Барни ничего этого не замечал. Его пальцы нетерпеливо барабанили по боковому стеклу. Если корабль в пути постигнет неудача, все это будет ни к чему. Не успел еще грузовик затормозить у машины времени, как Барни уже выпрыгнул из кабины. Джип погрузили на платформу, и сидевшие в нем Текс и Йенс Лин следили за тем, как профессор заряжает аккумуляторы времяотрона. — А где Даллас? — спросил Барни. — Куда ты ушел? — Мы можем отправиться и без него, — сказал Текс. — Не обязательно ехать нам вдвоем. Ведь нам нужно только доставить Оттору запас виски на зиму, после того, как мы узнаем, что он прибыл благополучно. Делай, что тебе говорят. Я хочу, чтобы на всякий случай туда отправилось два человека. Мы не можем сейчас позволить себе срывов. А, вот он идет. Отправляйтесь. Барни сделал шаг назад, и профессор включил темпоральное поле. Как всегда, с точки зрения наблюдателя, путешествие заняло лишь долю секунды. Платформа исчезла и вновь появилась в нескольких футах от Барни. Впрочем, перемены были налицо. Профессор Хьюитт сидел в контрольной кабине, плотно закрыв дверь, а те, кто был в джипе, подняли брезентовый полог. Он был покрыт толстым слоем снега. Порыв снежного бурана вырвался из поле времяотрона, и снег покрыл траву вокруг платформы. — Ну? — нетерпеливо спросил Барни. — Что случилось? — Вылезайте из укрытия и докладывайте. Даллас спустился с платформы и подошел к Барни по покрытой снегом траве. — Это мне Исландия, — проворчал он. — Ну и климат. — Метеорологию потом. — Ну? «Оттор с кораблем?» «Все в порядке. Корабль вытащили зимовать на берег, и когда мы отправлялись, Оттор и его дядя хлестали виски, которые мы им доставили. Мы волновались, думали, что так и не найдем его. Профессору пришлось 4 раза менять координаты. Оказалось, что он сделал остановку на Фарерских островах. Между нами говоря, я не думаю, что Оттор добрался бы до Исландии, если бы его не подгоняла любовь к спиртному. Ведь когда привыкаешь к очищенному спирту, домашний самогон перестает нравиться. Барни с облегчением вздохнул. Впервые за долгое время он почувствовал, что напряжение покидает его. Он даже выжал из себя слабую улыбку. Ну, отлично. Теперь начнем перебрасывать группу, пока у нас здесь еще не стемнело. Он вскарабкался на платформу, осторожно ступая по колее, проложенной джипом, чтобы не набрать снега в ботинки, и открыл дверь кабины. — У ваших аккумуляторов хватит энергии для следующего прыжка? — Когда мотор генератора работает, зарядка аккумуляторов идет непрерывно. Это большое усовершенствование. Тогда перебросьте нас вперед во времени, в весну 2005 года, и выберите на Ньюфаундленде местечко получше, в тех краях, которые вы осматривали с Лином, когда искали поселение викингов. — Я как раз знаю такое прелестное местечко, — сказал профессор, перелистывая записную книжку. — Идеальное положение. Он установил координаты и включил времяотрон. Снова возникло уже знакомое ощущение временного прыжка, и платформа опустилась на скалистый берег. Волны бились о берег, казалось, над самой их головой, и брызги с шипением падали на снег. Над ними возвышалась мрачная громада утес. — Это что, прелестное местечко? — заорал Барни, пытаясь перекричать грохот прибоя. — Ошибочные координаты! — крикнул в ответ профессор. — Маленькая ошибка. Это не то место. «Вы еще будете мне заливать. Давайте двигать отсюда, пока нас не смыло в море». После второго прыжка машина времени мягко опустилась на зеленую лужайку на берегу небольшого залива. Чуть дальше, полукругом, выстроились высокие деревья, и через лужайку к морю бежал, извиваясь, журчащий ручей. «Ну вот это другое дело», — заметил Барни, глядя, как члены его экипажа выбираются из джипа. Где мы, Йенс? Йенс Лин огляделся вокруг, вдохнул воздух полной грудью и улыбнулся. Я хорошо помню это место. Оно было одним из первых. Прямо перед нами Эповесский залив, выходящий в залив Сейкрид Бэй на северной оконечности Ньюфаундленда. А вот там пролив Белли-Айл. Мы разузнали все об этом месте, потому что... Отлично. Кажется, это то, что нужно. А ведь компас на корабле Оттора нацелен на этот пролив? Совершенно верно. Тогда здесь и остановимся. Барни наклонился, зачерпнул с платформы пригоршню мокрого снега и начал делать снежок. Это место возле устья ручья мы оставим для Оттора, а свой лагерь разобьем вон там, в верхнем правом углу лужайки. Здесь довольно ровно, постараемся, чтобы 20-е столетие не попадало в поле съемочной камеры. Ну, за работу. Но сначала счистите снег. Я не хочу, чтобы кто-нибудь сломал ногу. Даллас наклонился, чтобы завязать шнурок, и удержаться от искушения при виде такой цели было просто невозможно. Размахнувшись, Барни швырнул тугой комок прямо в центр тесных джинсов. — Вперед, викинги! — сказал он со счастливой улыбкой. — Пошли заселять Винланд!